Другими словами, пиратски напавший на Копенгаген Нельсон взял заложников и угрожал их перебить, если защитники столицы не сдадутся. За эту бойню, в которой погибли более 2000 человек, главным образом датчан, Нельсон после возвращения домой удостоился салюта из всех орудий. Из всех орудий Тауэра и титула виконта. Сам он рассчитывал получить еще и орден, но ордена ему все же не дали. Как-никак, между Данией и Англией не было официально объявленного состояния войны, и приходилось соблюдать минимум приличий. Но все равно титул и пушечный салют из всех орудий главной крепости страны в честь пирата – это, думается, дает некоторое представление об английской морали и английском рационализме. Попробуйте представить, что русская эскадра подошла бы даже не к Лондону, к Гулю, скажем, и бомбардировала его, чтобы припугнуть англичан. Страница 201. Вопли о русском варварстве не стихали бы до сего дня. Удар по Копенгагену был не шуточной оплеухой антибританской коалиции. Но это ведь был не более чем первый удар в рассчитанном надолго поединке, и главные участники еще не вступили в бой. Но эти грандиозные планы так и остались на бумаге. Потому что в гвардейском логове вновь проснулся зверь, зажглись недобрым светом глаза, послышалось тихое рычание, обнажились клыки, давненько не ощущавшие человеческой плоти. Гвардия против! Все гвардейские полки набиты были множеством офицеров, но из них и половина не находились в полках, а жили они отчасти в Москве и в других губернских городах. Узнали, конечно, Болотов. Цитируем обширно. И вместо несения службы только лытали, выпотрашивали, мотали, играли в карты и утопали в роскоши. На такое страшное неустройство смотрел государь уже давно с досадой. Ему было крайне неприятно, что этим делом неописанные обиды армейским и действительную службу и труды несущим офицерам. Но, как будучи великим князем, не в силах он был того переменить. То и молчал до времени, когда состоять то будет в его воле, а посему не успел вступить на престол на третий уж день через письмо к генерал-прокурору, указ от 20 ноября, приказал обвестить везде и всюду, чтобы все уволенные на время в домовые отпуска гвардейские офицеры непременно и в самой скорости явились своим полкам, где намерен был он заставить их нести прямую службу, а не по-прежнему наживать себе чины без всяких трудов. И как повеление сие начало, по примеру прочих, производиться в самой точности, то нельзя изобразить, как перетревожились тем все сии тунеядцы, и какая со всех сторон началась скачка и гоньба в Петербург. Из Москвы их всех вытурили даже в несколько часов, и многих выпроваживали из города даже с конвоем, а с прочих брали подписки о скорейшем их выезде и никому не давали покоя, покуда не исполнится в самой точности повеление государя. Это им уже не Петр. Павел действовал гораздо жестче отца, и его появления не волокитились, а выполнялись моментально и в полном объеме. Павел взялся за дело всерьез. Офицерам запрещено раскатывать по Петербургу в каретах, ходить в штатском платье и в шубах, дабы привыкали к военной нужде и беспокойствам. Болотов. Словом, Во всем произвел он великие перемены, и всех гвардейцев не только познакомил с настоящей службой, но и заставил нести и самую строгую, и тяжкую, и, позабыв все прежние свои шалости и дури, привыкнуть к трудолюбию, порядку, добропорядочному поведению, повинованию команде и почтению себя старейшим и к несению прямой службы. Страница 203. В общем, гвардейцев приходилось силком учить самым элементарным вещам, составляющим суть воинской службы, отчего они, разумеется, пришли в ярость. Павел возрождал традиции не только отца, но и Фридриха Великого. Известна история, как один из значительных придворных, некий граф П., письменно просил Фридриха присвоить военный чин его сыну. Ответ Фридриха сохранился. «Графское достоинство не дает никаких прав на службу. Если ваш сын ищет повышение, то пусть изучает свое дело. Если же граф хочет чем-нибудь быть на свете и принести пользу отечеству, то не должен надеяться на свой род и титул, потому что это пустяки, а иметь личные достоинства, которые они доставляют чины и почести». Первый заговор против Павла приходится на 1800 год. Руководили им английский посол лорд Уинтворд, вице-канцлер Петр Панин и адмирал Рибас. Павла предполагалось объявить сумасшедшим, как это проделали в Англии с настоящим безумцем Георгом III, и назначить цесаревича Александра на английский манер принцем-регентом. Об убийстве императора речь вроде бы и не велась. Дело зашло настолько далеко, что Панин начал всерьез консультироваться у иностранных дипломатов, в какие формы облекаются подобные предприятия в их странах. Страница 204. Александр, как считают некоторые историки, был в деле. Однако разговор сорвался благодаря случайностям. Адмирал Рибас умер, лорда Уинтворта отозвали в Лондон, Панин был принужден уйти в отставку и был отправлен в ссылку. Быть может, последнее оказалось вовсе не случайностью, а ответом Павла. Судя по всему, эти первые заговорщики были народом не особенно и серьезным, исключая Уинтворта. Заговор крутился лениво. Но вскоре за дело взялись совершенно другие люди. Графиня Загряжская рассказывала Пушкину о разговоре, который при жизни Павла состоялся у нее с Алексеем Орловым. Орлов был в душе цареубийца. Это у него было как бы дурной привычкой. Я встретилась с ним в Дрездене, в загородном саду. Он сел подле меня на лавочке. Мы разговорились о Павле I. «Что за урод? Как его терпят?» «Ах, батюшка, да что ж ты прикажешь делать, ведь не задушить же его?» «А почему же нет, матушка?» «Как, и ты согласился бы, чтобы дочь твоя, Анна Алексеевна, вмешалась в это дело?» «Не только согласился бы, а был бы тому очень рад». Вот каков был этот человек. Это тот самый Алихан, что душил в ропше Петра. В гвардии его еще звали по-французски «Ла Балафре» – «рубленный», «меченый». Страница 205. В 801-м он был уже стар, но другие екатерининские орлы, возглавившие второй заговор, были гораздо моложе. Граф Платон Зубов, этому всего 34, последний фаворит Екатерины, осыпанной ею фантастическим дождем из званий, титулов, наград и пожалований, при Павле инспектор русской артиллерии. Во время раздела Польши именно он распоряжался огромной добычей, землей и крестьянами. Но он и распорядился. Как вспоминали современники, Понятовский, племянник последнего польского короля, получил от Платона 30 тысяч душ за то, что ежеминутно называл Зубова высочеством и светлостью.